Все отнял у меня казнящий Бог. Здоровье, силу воли, воздух, сон. Одну тебя при мне оставил он, чтоб я ему еще молиться мог.